9 июня постоянный представитель Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня читал публичную лекцию в зале совещания Южно-Кинсанской провинциальной штаб-квартиры Федерации Демпрофсоюзов. Он раскритиковал южнокорейские власти за то, что не разрешили участие южнокорейской делегации в общенациональном мероприятии в честь 15 июня, приостановили работу Кесонской экономической зоной и мешают делу объединения страной. Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета «Омай Ньюс». А по сообщениям Ньюсис, 9 июня южнокорейская полиция провела обыск квартиры члена Тегуска северокинсанского отделения южнокорейской штаб-квартиры Общей национальной лиги за объединение Родиной за то, что в его персональном компьютере сохранялись материалы о восхвалении Северной Кореи.